Глава седьмая. Я выскочил из крепости чуть ли не первее всех, несмотря на возгласы Леони, не поспевающего за моей прытью. Вдали, на окраине города, я уже видел разгорающийся пожар и мчался прямо туда. Весь путь занял у меня от силы секунд 20, и за это время я увидел огромные сгустки мрака, расползающиеся по земле вокруг полыхающего дома. Мимо меня пробежало несколько объятых ужасом крестьян, но я даже не стал пытаться их остановить и что-то спросить, сам все выясню. Предчувствие подсказывало, что время шло на секунды, и оно меня не подвело. К моменту, когда я оказался совсем близко, увидел Юлианну, словно сражающуюся с кем-то. Она использовала свою силу, чтобы укрепить защиту, но в нее с невероятной мощью ударила волна мрака, отчего девушку отшвырнуло метров на 20. Будь она простым человеком, костей бы не собрала, а так поморщилась и поднялась как раз к тому моменту, когда подскочил я. «В порядке?» — коротко спросил я. «Да, там». Она не договорила, потому что мрак расступился, и из него вышел человек. Молодой, высокий и в очень странном наряде. Его грудь была оголена, а все остальное напоминало фрак, но чересчур длинный, сливающийся с окружающей мглой. На тонких длинных пальцах, чересчур длинных для человеческих, словно в них было по одной лишней фаланге, красовалось множество драгоценных колец с черными камнями. При виде нас он оскалился, продемонстрировав рот, полный множества острых зубов. Глаза при этом были красными, но белок залит чернотой. «Страшитесь!» — рассмеялся он, полным самолюбования голосом, и ведь на кого-то действительно подействовало. Неподалеку от нас какая-то крестьянка средних лет сидела на коленях, объятая ужасом. «Пошел ты!» — поморщился я, и, выхватив револьвер, сделал несколько выстрелов человеку точно в голову. В тот же миг окружающий его магический мрак ожил и заслонил колдуна. Солнечные пули вспыхнули при ударе, подпалили тьму, но этого оказалось мало. «Значит, и есть барон Градов». Он сделал шаг вперед, мрак расступился, но последовал за ним. Было ощущение, словно по его пятам идет огромное чудовище, все размеры которого мы не можем узреть. «Уходим», — шепнул я Юлианне, держа колдуна на мушке. «Кем бы он ни был, он очень силен, похоже, намного сильнее того колдуна, которого я смог однажды пленить. Он сильнее хотя бы тем, что уже вошел в границы города, и ему словно плевать на то, что его окружает барьер. Может, этого барьера охранителя вообще уже нет, а мы об этом пока не в курсе. Стоило об этом подумать, как я увидел демонов мрака, выходящих из тумана. Парочка вышла совсем рядом с хозяином, но хватало и тех, что были далеко за домами. Один запрыгнул на крышу и принюхался. Я зачерпнул силу в магическом ядре и призвал фамильяров. Три волка тут же явились на мой зов, встав между мной и колдуном. Юлианна тем временем подошла к женщине, бормочущей молитву себе под нос, и заставила подняться. Я даже пятился, не сводя ствол с врага. Он на это лишь лыбился, не испытывая ни крупицы страха, несмотря на то, что там были солнечные пули. «Сильный дар. Среди вас удивительно много сильных колдунов. А еще это солнечная магия. Откуда она? Мы уничтожили все записи, все ее следы сотни лет назад. Я не колдун, не сравнивай меня с собой». «Сравнивать такого червя с собой — это оскорбление». На лице человека мелькнула гримаса раздражения. «А ты дерзкий, это необычно. Обычно такие, как ты, падают ниц при виде нас, бьются в истерике и умоляют о пощаде. Но не ты. Ты даже взгляд не отводишь, и это не тупая бравада, ты меня не боишься. Даже та женщина боится, хоть и пытается не показывать вида, но не ты». Он повел головой, принюхиваясь. В его движениях и мимике было что-то хищное, звериное, несвойственное людям. «Не вижу ни одной причины тебя бояться». «Я могу содрать с тебя кожу живьем, не давая умереть, а затем заставить смотреть, как будут умирать твои друзья один за другим, самыми мучительными смертями, которые только можно вообразить». Колдун подходил все ближе, волки скалились и рычали, но я не давал им приказа атаковать, понимая, что их силы недостаточно, чтобы справиться с такой магией. Если переводить его в мой уровень градации силы, то колдун передо мной сравним с А-ранговым одаренным, в то время как я сейчас в лучшем случае на С-ранге. Но у меня достаточно опыта, а у него вряд ли. Вряд ли кто-то мог составить ему существенное сопротивление. Это видно даже в том, как он держится, как хозяин, словно даже солнечные пули ничего не могут ему сделать. «Очень страшно», — криво усмехнулся я. «Скажи, как такое возможно, чтобы никому неизвестный баронишка такой дыры, как Вольнов, внезапно получил столь мощный магический дар? Откуда ты черпаешь силу? Ответь, и я подарю тебе быструю смерть». В его голосе звучал неподдельный интерес, а еще немного раздражения. «Ты правда думаешь, что я тебе отвечу? Я прибыл сюда с другого конца мира из-за тебя, барон Градов, из-за того, что ты стал поперек горла у наших людей. Так что в твоих же интересах отвечать на мои вопросы, а не то бах!» Тут же выстрелил не я, а Ксения. Да и вообще, моя попытка потянуть время сделала свое дело, и Синицын с бойцами... Меня уже нагнали. Они остановились метрах в 50 от меня, узрев колдуна. Тьма вокруг этого жуткого типа ожила и, как и в моем случае, полностью поглотила световой урон. Но я не сомневался, что уничтожение этого теневого покрова все-таки наносит ему урон. Вопрос лишь, сколько он способен выдержать, прежде чем мы сможем через него прорваться. «Черви, я устал. Хотел по-хорошему, но, видимо, придется отдать твой труп некроманту. Уж он-то вытянет из тебя ответы». Небрежный взмах руки, и демоны мрака ринулись на нас. Один набросился на меня прямо сбоку, но я приметил его и успел дернуть рукой в сторону и выстрелить. Световая пуля попала демону прямо меж глаз, мгновенно развоплотив его. «Стоим!» — рыкнул Александр. Ему воинственным криком вторила Юлианна. «Мы готовились к этому дню, так отправим этих тварей туда, где им и положено быть!» — взревела воительница. И в этот момент на нее набросился один из демонов. Взмах меча, и того разрывает вспышкой света. Лишь в этот момент символы на ее мече ожили, излучая едва заметное свечение. Александр встретил сразу двух демонов барьером. Они налетели на него, словно на невидимую каменную стену, и тут же... Из-за его спины вынырнули двое бойцов, обрушив мечи монстрам на головы. Их оружие тоже сияло, как меч Юлианны. «Что?» «Жаль, у меня не было фотоаппарата, чтобы запечатлеть, как изменилось лицо этого упыря. Хм, а ведь и впрямь похож на оного. Но я не о том. Когда до него дошло, что почти у каждого из моих бойцов есть оружие, способное уничтожать демонов мрака, это стало для него настоящим шоком. Как?» «Это...» — он дернул щекой, а затем взревел так, что от этого воя кровь стыла в жилах. Вой разнесся по городу и лесу на много километров вокруг, а окружающая его тьма забурлила, исторгая из себя десятки и десятки демонов. «Вы сдохнете! Я сотру этот город и вас с лица земли!» — ревел колдун. Я выстрелил в него еще два раза последними пулями. Безрезультатно, само собой, но попробовать стоило. Перезаряжаться времени не было, поэтому просто откинул револьвер и отправил волков вперед. Через миг они уже схлестнулись с демонами, а один рванул прямо на колдуна. Тот вновь рыкнул, дернул рукой, и тьма врезалась в волка. Несколько секунд он сопротивлялся, но затем эта темная магия просто разорвала его на части. Еще одно движение рукой, и теперь в мою сторону устремилась волна чистейшей тьмы, словно плавник гигантской акулы, разрывающей землю под ногами и мчащейся на меня с огромной скоростью. Ух! Металлические песчинки, которые я держал рядом с собой, ожили. Я сформировал перед собой щит, как сделал это, когда в меня бросили камнем, и пригнулся, чтобы он закрывал меня полностью. Удар был сильный, может, даже сильнее, чем в момент с ядром, но я добавил жесткости, перенаправив большую часть прилетевшей энергии в стальные подошвы ботинок. Впрочем, тьме тоже досталось, ведь в момент удара некоторые из песчинок вспыхнули, выжигая светом небольшую область перед собой. Что ж, я и о себе позаботился. Убедившись во время схватки с гоблинами в том, что их можно использовать как оружие, пока расхаживал по кораблю, я внедрял в некоторые из них простенькие конструкты, источающие солнечный свет при определенных условиях. Времени это занимало немного, да и от дел особо не отвлекало. Вот как чувствовал, что понадобится. А то у самого, не считая солнечных пуль, был лишь небольшой ножик с внедренным конструктом. И если от мелкого демона еще можно таким отбиться, если что, то вот от колдуна с такой силой сомнительно. В такие моменты моя прозорливость и легкая паранойя начинают пугать меня самого. Тьма отринула, и я вновь увидел изумление, смешанное с яростью на лице упыря. Его алые глаза стали еще краснее, но любоваться этим уродцем времени не было. Сразу справа на меня бросился демон мрака, кривой и изломанный, словно человек, которому вывернули все кости в другую сторону и заставили двигаться. Ожившее облако превратилось в светящийся клин, который я вбил ему в грудь, распыляя монстра. Тот прошел насквозь, а затем разделился сразу на несколько клиньев поменьше, ударивших еще в двух демонов неподалеку. Самому в этот момент пришлось отпрыгнуть, уходя от когтей еще одного. Потянул железо назад, и оно прямо в воздухе трансформировалось в меч, который лег мне в руку, и я быстрым взмахом снес демону голову. «Ха! А у меня все лучше получается контролировать. Мои товарищи тоже не отстают. Демонов вокруг было много, и не все они перли прямо на меня. Больше половины пошла полукругом, атакуя с флангов, но мои люди стойко отбивали атаки, блокировали нападение щитами, а мечами рубили монстров на куски. И пусть те перли и перли, тесня моих бойцов, но я видел главное на лицах людей — решимость. Они сражались. Возможно, впервые за всю историю этого мира люди дали демонам бой, и у них есть все шансы на победу. Жаль, я не мог наслаждаться зрелищем. Был слишком занят своим противником. Колдун бросил против меня еще демонов, но те были медленными и неуклюжими. Я играючи прошел через них, бросившись в атаку. «Наглец, ты бросаешь мне вызов!» — зарычал он, поднял руку, и мрак рванул в мою сторону, подобно гигантской когтистой лапе. «Именно это я и делаю», — осклабился я и метнул прямо в центр огненный шар, добавив в него плетение света. «Не мастер я плетений». Но старые навыки стали понемногу возвращаться, так что рискнул попробовать. Магическое пламя ударилось в тьму, вспыхнуло золотистым пламенем, только силы не хватило, чтобы пробить его. Слишком сильная магия, слишком большая площадь удара. Но даже так я сильно ее ослабил. Бросил пару металлических частиц себе в ноги и оттолкнулся, что есть мочи, рубанув в стену мрака, в которую на полной скорости несся. В сияющий меч я влил очень много силы напрямую, отчего артефактные песчинки воссияли так, что даже мне глаза обожгло. Бил фактически вслепую, но даже так ощутил, как дрогнул окружающий мрак. Колдун даже отреагировать толком не успел, как я оказался рядом, только сделал шаг назад. Это его и спасло, иначе мой меч просто разрубил бы его пополам, а вместо этого отсек руку. Он взвизгнул, в нос ударил запах паленой плоти, причем с очень странными вкраплениями гнили, а отсеченная почти у локтя рука рухнула на землю у моих ног. Я попытался достать его вторым ударом, но колдун тоже оказался не промах и прикрылся щитом из мрака. Я сумел его рассечь, но рычащий и стонущий от боли враг уже бежал во тьму, а на меня неслась сразу пятерка демонов, мешая пройти дальше. Я разделил меч на отдельные клинки, которые двигались веером, и в каждой из них было по крайней мере 2-3 артефактные частицы. Ударил сразу всех, но прикончить разом удалось лишь двоих. «Слав!» — послышался голос рядом, и Юлианна выскочила справа рядом со мной, блокируя атаку демона на мгновение вспыхнувшим барьером, после чего насаживая того на меч. «Стой!» — рыкнул я колдуну, бросаясь во тьму, но девушка ухватила меня за руку, не позволив сделать и шагу. «Отпусти! Он не должен уйти! Он уже ушел!» Это немного охладило мой пыл. Еще один демон пал от руки ее клинка, а другого убил я, метнув сформированный из железных частиц кол. Тем временем демоны действительно прибывали. Колдун, кажется, бросил на нас целую армию. «Отходим!» — уже спокойно сказал я, хотя все мое нутро кричало о том, что нужно бежать за этим упырем и прикончить его, ведь он вернется. Но Юлианна права. Оказаться во тьме одному, да меня просто задавят числом. Тут-то мои бойцы, но им тоже не сладко приходится. Бросил взгляд назад и увидел, как одному из воинов порвали голень когтями. Демона прикончили, но рана серьезная. «Да, отходим».